Я беру Сникерс и вонзаю в него зубы. Рот у меня пересох от страха, и шоколад прилипает к небу. Я распечатал банковский отчет по дебитной карте вашего друга. Мистер Розье садится и придвигает ко мне несколько листков бумаги. Вчера он дважды пользовался карточкой. Первый раз на станции ГЭС на Монтокском шоссе, а второй в гостинице под названием Ocean View Inn, собственно, в Монтоке на Лонг-Айленде. Думаю, он заправил машину, а потом либо переночевал, либо хорошенько поел. Я поддеваю комок шоколада языком и проглатываю его, не жуя и лишь чудом не подавившись. До Монтока ехать всего часа 3,5. Он находится на крайней точке южной оконечности Лонг-Айленда. Может ли Андрей находиться так близко? Я также взглянул на его телеграфные денежные переводы, добавляет мистер Розье. В последнее время ваш друг регулярно перечисляет деньги. Один из получателей – организация под названием «Нью-Йоркские Пакгаузы». В примечаниях указан адрес, они находятся в Ист-Гемпонте, возле аэропорта. Ист-Гемпонт расположен примерно в часе езды по эту сторону Монтока. Мы с Дженной однажды арендовали в том районе домик на лето. Я беру бумаги и изучаю тщательно выписанные слова и цифры. Мистер Розье указал все переводы и распечатал карту, на которой даны подъездные пути к заправке, гостинице и Пакгаузам. «Мне нужно идти», — снова говорю я. «Вы действительно хорошо себя чувствуете?» — переспрашивает он и недоверчиво смотрит на меня. «Абсолютно», — говорю я. Андрей – моя единственная надежда. Я должен поехать в Лонг-Айленд и найти его прямо сейчас, до того, как меня найдет полиция. «Я провожу вас на улицу», – говорит мистер Розье. «Пошел снег, так что ступеньки скользкие. Подгоняемым ветром снег кружится в свете моих фар. А я быстро, но осторожно еду на восток по пустынному Монтоскисскому шоссе. По обе стороны от дороги на бывших картофельных полях стоят безжизненные однообразные домики, и призрачные олени включают автоматические сторожевые освещения, передвигаясь от одного двора к другому, чтобы попировать, поедая фигурно подстриженные кусты. В машине Тенниса жуткий холод. Мои руки, лежащие на руле, уже онемели. Если бы не обогреватель сиденья, у меня уже была бы гипотермия. Теннис очень неохотно отдал мне ключи, заявляя, что я не в состоянии вести машину, и повторяя, что он был бы счастлив поехать со мной. Я был резок с ним. Я слишком торопился убраться из города и даже не пытался объяснить ситуацию. У меня тихо работает радио, настроенное на волну новостей. Электронные часы пищат 11, и задыхающаяся от волнения ведущая читает пресс-релиз окружного прокурора Уистчестера, в котором меня называют вооруженным преступником, разыскиваемым в связи с подозрением в 2 убийствах. Бдительных граждан просят звонить по указанному телефону, если они заметят кого-нибудь подходящего под мое описание, и предупреждать, что я опасен. Диктор обещает интервью с окружным прокурором в прямом эфире завтра в 8 часов утра. В кровь у меня выбрасывается мощная порция адреналина, и мне приходится приложить усилия, чтобы не вдавить акселератор, как только мое подсознание начинает визжать об опасности, как сработавший сигнал пожарной тревоги. Трясущейся рукой я выключаю радио, и на меня снова наваливается чувство нереальности происходящего. Как моя жизнь докатилась до этого? Телефон в машине Тенниса звонит, и я подпрыгиваю от неожиданности. Свой телефон я выключил, боясь, что полицейские отследят сигнал. Телефон звонит 6 раз, замолкает и снова звонит. Это должно быть Теннис хочет, чтобы я объяснил ему только что прозвучавшей новостью. Я неохотно нажимаю на кнопку микрофона на руле, поскольку больше не могу выносить этот звон. «Я сейчас не могу говорить, Теннис! Питер, это ты?» Я не угадал. «Это Катя. Откуда у тебя этот номер?» Я не ожидал услышать ее голос. Как бы я ни хотел избежать обсуждения убийства Франка, я все же рад, что она позвонила. Позже у меня может не быть возможности рассказать ей то, что она должна знать. Мне дал его Теннис. Почему ты решила позвонить ему? Он единственный друг, о котором ты когда-либо упоминал, устало отвечает Катя. Где ты? В его машине. Очень смешно. А где его машина? На Лонг-Айленде. А ты где? В Чикаго. В гостинице 4 сезона. Погода нелетная, и аэропорт закрыли. Так что домой я доберусь не раньше, чем завтра. Возьми трубку. Не могу. Я веду машину одной рукой. Ушиб левую руку. Сильно? Пустяки. Пара синяков. У меня тоже был дурацкий день, отвечает она, произнося некоторые слова невнятно. Похоже, она еще не знает, что меня разыскивает полиция. Ты получила голосовую почту? Нет. Только email от Деборы о том, что ты звонил, и срочное сообщение от матери. Она хотела, чтобы я поговорила с ней, прежде чем звонить тебе. А что? Мне становится немного легче от того, что Катя позвонила мне до того, как связалась со своей матерью. Поскольку я не смог отыскать тебя, я поехал к ней и сказал ей, что знаю, почему Андрея уволили. Катя вполголоса ругается.